Поэтому очень хотелось бы, я вот эти примеры привел не просто, потому что можно служить Богу головой, можно служить Богу разумом, можно быть там, где тебе вздумается, но для Господа очень важно быть там, где Он определил. Вот тогда будет польза, самая большая польза, самая эффективная работа будет производиться. Поэтому пусть Господь нам поможет, несмотря ни на что, чтобы Бог дал нам силу исполнить волю Божию. А этих проблем всегда было, есть и будет. И я понимаю, когда кто-то отказывается совершать труд во имя Господа, то, наверное, таких лодырей вообще нету. Но большинство людей, у них какие-то проблемы есть. И они через них не могут переступить, и потом они работают. Вот таких просто лодырей, ну, наверное, мало. А вообще-то люди проблемы какие-то держат. Они не могут их переступить и не могут трудиться для Господа. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеешь чухо слышать, да слышишь, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Побеждающий. Я в прошлый раз останавливался на этом слове. Я сегодня напоминаю, побеждающий, потому что будет сопротивление. Будет сопротивление. Дьявол никогда не смирится с тем, что вы хотите, я хочу исполнять волю Божию. Он, насколько ему Бог разрешил, насколько мы ему даем право через наши смущения, через наши рассуждения плотские, он будет противиться и мешать. Поэтому побеждающий наследует все. И ангелу Пергамской церкви, я коротенько пойду, ангелу Пергамской церкви напиши, это третья церковь. Так говорит, имеешь острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, опять знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, и даже в те дни, у которой у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Вот смотрите, насколько вот смерть может оказать влияние. Вот здесь Господь говорит, даже ты не отрекся от веры моей, даже в те дни, когда Антипа умерщвлен. Вот ты знал, что и тебя такая же судьба может ожидать. Мы же вообще-то не знаем полностью определений Божьих. Мы не знаем, чем наша жизнь закончится на земле. Никто из нас не знает. Знаем, что кончится. А как, где, когда? Мы же не знаем. И вполне вот этот пастор или другие люди, которые смотрели открытыми глазами на то, что происходит, они видели, какую цену иногда придется платить за то, чтобы не отказаться от веры. Говорит, но даже тогда, когда был Антипа умерщвлен, ты тогда не поколебался. Ты тогда готов был идти на смерть, для того, чтобы не отречься от Господа. Но вот при всем том, вот интересно, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама. Вот при всем этом положительном, почему я это сегодня оттеняю? Что мы часто думаем, что наши добрые дела, которые мы делаем, в самом деле добрые, в самом деле по слову Господню, в самом деле это жертвенность. И мы думаем, что вот эти наши дела, они покроют недостатки наши, что Бог не будет обращать внимание на то, что у нас непорядок. А здесь говорит, вот это хорошо, но ты не обманывай сам себя. Тебе надо исправлять вот то, что еще не сделано. Я почему это говорю? Я тоже неоднократно напоминал, когда один из братьев, я не называю его имени, значит, он сидел в тюрьме, значит, через него Господь очень много сделал, и исцеление тюрьмы, и чудес, и так далее. Ну и потом он, когда вышел из тюрьмы, он впал в грех один. Такой противный грех, который я сегодня за как-то и говорить не буду. Ему говорят, слушай, что ж ты-то делаешь? Ну как же? Он говорит, ну а что, говорит, Бог через меня столько сделал, и он не умеет это? Это же обольщение. А я понимаю, когда человек кается, Бог прощит. Бог хочет это делать. Но ни в коем случае прежними заслугами нельзя покрыть то, что сегодня в непорядке. И надо просто смотреть открытыми глазами на это все. А ведь мы часто думаем, да неужели Бог, я столько трудился, я столько делал, и неужели Бог уже обратит внимание на то, что я не то сделал, что надо? Так вообще мыслить нельзя. Это неправильно. Естественно, что награда будет за дела, но святость есть святость, дела есть дела, несмотря на то, что они часто отображают в некоторые миры нашу святость, но одно другим не закроешь. Грех любой покрывает только кровь Христа, не добрые дела наши. Дела и останутся делами, какие бы ни были, но за преступление наше заплачена цена крови, Голгофская жертва принесена. Пожалуйста, в будущее время никогда не ложите на этом основании. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Я это наблюдаю. А что? Это Бог будет через меня, Бог столько говорит, столько делает. Это что, Бог не умеет? Конечно, умеет. Если не покаешься, умеет. Если не становишься, умеет. Одно и другое – это две разные вещи. И потому я сегодня на этом акцентирую внимание. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака увести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодейство». Вот, пожалуйста, учение Валаама. Так и у тебя есть держащее учение Николаитов, которое я ненавижу. То есть вот разными словами Господь пишет, что это за учение Николаитов. Это учение Валаама, которое допускает в церкви идолослужение и любодеяние, прелюбодеяние. О чем я в прошлый раз тоже напоминал. Об этом уставе, который мне пришлось читать. И мне просто как-то было не по себе и очень странно, что вот именно вот так бывает. И Господь говорит, покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Вот интересные, так сказать, претензии. Ты покайся. За что? Наверное, за то, что допустил это. Может быть, потому что не говорил, не предупреждал. Я понимаю, что вот в этих вопросах прелюбодеяние, идолослужение... Мы часто очень говорим людям, но люди просто не принимают, не хотят понимать, не хотят принимать. Ну и ходить же не будешь за каждым. Не имеешь шпионов, не будешь ставить. Но здесь, и скорее всего, что просто знал, смотрел, но не обращал внимания, не говорил. Говорит, покайся, потому что я с ними сражусь. Ну, Господи, ну ты сражайся с ними, а я здесь при чем? А вот они могут погибнуть, а с тебя взыщу вот при чем. Они погибнут, а с тебя взыщу, потому что ты не доделал дела определенного. Не сказал, не предупредил, что должен был сделать. И поэтому они погибнут, а ты будешь виноват, потому что под твоей опекой были. Ты должен был говорить, должен был предупреждать, а ты этого не делал. И вот потом так интересно получается. Ты покайся, я с ними сражусь, но тебе от этого легче не будет. Нам казалось бы, ну, Господи, сразишься, поразишь. Да и ладно, туда им и дорога, как мы по-белорусски говорим. Но тут оказывается, вот не совсем так. Не совсем так. А потому что мы ответственность несем. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот это то, о чем я неоднократно говорил, что есть некоторые вещи, которые при всем желании невозможно передать кому-то. Сокровенная манна, белый камень, имя написано новое, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Вот это духовная сторона нашей жизни. Вы это испытывали, и я испытывал в своей жизни, когда что-то видел, что-то слышал, но я просто-напросто не могу этого передать никому. Не потому, что не хочу. Нет средств, чтобы это сделать. И вся вот эта передача того, что видел, это получается пародия на то, что на самом деле было. Оно даже 1% не передает того, что открыто. Потому что здесь в Писании есть некоторые вещи, которые получаем. Я некоторые вещи сегодня не понимаю. Иногда приходит знание, а откуда оно пришло, не знаешь. Ни голоса не слышал, ни видения не видел, но я знаю. Потом начинаю разговаривать, да, оно так и есть. Вот это то вот, когда, допустим, видение, то вы можете представить, как оно. Я могу, вот и видение видел, сновидение видел. Слышал, как Господь говорил. А вот как так получить без всех этих, ну, не знаю. Это то, что нельзя передать просто словами, человеческими возможностями. Поэтому хотелось бы очень, чтобы мы не только жили на том уровне, как все люди живут, но получали то сокровенное, конечно, от Господа. Иногда люди получают на то сокровенное, которое надо выбросить вообще-то. Оно не с того источника пришло. Но здесь Писание подчеркивает, что есть некоторые вещи, определенный уровень. И Павел об этом сказал. Помните, говорит, был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которых человеку что? Нельзя пересказать. Вот когда Иоанн слышал, мы будем читать дальше, хотел было писать, то Дух Святой сказал, что Иоанн, не пиши, скрой это. Это было то, что было передано человеческим словом, методом человеческим. Он мог рассказать, но Господь запретил ему. А вот Павел слышал то, что при всем желании не мог передать. Я тоже когда-то засвидетельствовал, когда слышал, когда Дух Святой молился в сердце, но я прекрасно понимал, что в человеческой речи, я уже не говорю о нашем русском языке или белорусском, или, допустим, каком-то другом языке, что в человеческой речи не существует таких звуков. Их нету просто-напросто. Поэтому Дух Святой ходатайствует за наш час даже воздыханиями неизреченными. То есть невозможно изречь эту речь человеческим языком. И по глубине она недоступна нашему разуму, и для восприятия недоступна. Потому что то, что мы имеем сегодня, это очень мало по сравнению с тем, что имеют другие создания во Вселенной, ангелы, ну, тем более Бог. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему